Однако проскальзывающее в ее речи шипение выдавало крайнюю степень волнения. «Эльфийские жезлы природных сил — это не оружие, а источник магической подпитки для находящихся вдали от родных земель студенток», — проговорила Нара Ишара. «То же самое можно сказать и о родовой магии Кикимор, тоже находящихся вдали от родных болот», — возразил ей отец Кико. «Однако ушастым, эльфам, вы дозволяете пользоваться их искусственными приспособлениями. Мою же дочь обвинили в нарушении правил Академии за то, что она в трудную минуту обратилась к своим естественным силам. Это дискриминация. И что скажет на это ваш Нарай, пропагандирующий лояльность по отношению ко всем расам, населяющим Асгарон? Пожалуй, я сегодня же спрошу его об этом при личной встрече». «Ну что вы, не стоит лишний раз тревожить Нарая Хрона из-за такого пустяка. Мы с вами вполне можем и сами решить это недоразумение». Подхватив мужчину под руку, принялась увещевать Ишара. «Девочки, идите на занятия», — добавила она приторно-ласковым тоном. «Иди, дочь, я зайду к тебе позже», — произнес Кикимор с явным удовольствием, кладя свою широкую ладонь поверх миниатюрной ручки ректора, вцепившейся в его локоть. «У меня есть великолепные хмельные пиявки, как раз для вас припасла», — игриво проговорила Нара Ишара, уводя мужчину обратно в помещение ректората. «Как же удачно Саламандрик сорвался!» — расплылась в улыбке подруга. «Папочка наверняка даже попрощаться не зайдет». «Неужели тебе его совсем не жалко?» — спросила я у довольной Кикиморы. «А почему я должна его жалеть? Он мне прямо сказал, что я ему не нужна. Если бы родился сын, то признал бы. А очередная Кикимора ему на Загорских болотах ни к чему. И мне тогда, между прочим, всего 8 лет было». Прибежала обнять наведывающегося раз в год папочку, а он меня как маковку оттолкнул, — обиженно ответила Кико. «Прости, но я имела в виду Салима», — чувствуя неловкость, пояснила я. «А этого неуравновешенного последыша я тем более жалеть не собираюсь», — воскликнула соседка. «Знала бы ты, сколько он мне нервов попортил в первый год. Я пришла сюда скромной, забитой девочкой. А он тогда был единственным огненным драконом на всю Академию и считал, что выше всех по положению. Так вот, этот твой несчастный Саламандрик заявил, что я буду с ним встречаться, потому что он так хочет. Это потом, когда он на следующую ступень роста перешел, выяснилось, что он нестабильный, с кровными отклонениями, доставшимися от далекого предка орка, изнасиловавшего его прапра и так далее бабку. А первый месяц обучения я от него по подвалам скрывалась и в столовую раз в 2 дня ходила, когда голова от голода кружиться начинала. Тогда-то я и научилась защищаться». «Мне жаль», — прошептала я. «Ничего, зато теперь никто не посмеет меня обидеть», — воинственно произнесла Кико. «Ладно, ты иди в комнату и смотри мне, книгами не злоупотребляй, а я на занятия пойду». Подруга убежала, а я, дождавшись, когда она скроется за поворотом коридора, развернулась и пошла обратно в ректорат. Записка от мамы жгла карман платья, словно горящие угли. Подойдя к двери с табличкой «Ректорат», осторожно постучала. Ответа не последовало, и я постучала сильнее, но мне все равно никто не ответил. Несмело приоткрыла дверь и отшатнулась от вырвавшегося из-за нее шума. Странно, а ведь казалось, что в помещении вообще никого нет. Такая стояла тишина за дверью. Сейчас же были слышны десятки что-то громко обсуждающих голосов. Входить было страшно, но я обязана добиться разрешения на встречу с мамой. Моего появления в просторной комнате никто не заметил. Но все мгновенно смолкли, когда откуда-то из-под потолка раздался голос духа-хранителя. «В аудиториях номер 8, 11 и 23 несанкционировано использование магии. В лаборатории номер 3 беспорядки», — известил хранитель. Одна из нескольких расположенных в другом конце помещения дверей распахнулась. Из нее вышла Нара Ишара и громким, нетерпящим возражений голосом произнесла: «По рабочим местам, живо!» Вот теперь меня заметили все, потому что преподаватели устремились к той двери, перед которой я и стояла. «Кто такая?» — спросил высокий светловолосый эльф в кожаном жилете на голое тело и некоем подобии юбки поверх облегающих штанов. «Что за моветон, Элиорит?» — воскликнула низенькая женщина с большими раскосыми глазами и необычным сиреневым оттенком кожи. «Не пугай малышку своим напором!» «Я вас умоляю, Франтиндель, это же студентка Академии Хроноса, ее мышцами и длинными локонами не испугаешь!» Усмехнулась женщина в строгом костюме. В ее носу сверкала драгоценным камнем маленькая серьга, а на голове красовался металлический обруч, испещренный какими-то письменами. «Вы кому, Нари?» — поинтересовалась женщина с серьгой. «К ректору», — тихо ответила я. «Удачи», — усмехнулась Нара, оттесняя меня от двери. Большая часть преподавателей покинула помещение. Остались лишь две женщины, тихо беседующие за столом в углу комнаты, и тот самый мужчина, который утром бросился защищать нас с Кико в столовой. «Слушаю вас», — вопросительно произнес именно он. «Я хотела поговорить с ректором Ишара», — совсем неуверенно ответила я. Дверь, из-за которой недавно выглядывала Нара Ишара, отворилась, из кабинета вышла пожилая низенькая особа в смутно знакомом мне зеленом костюме и башмаках с большими пряжками. Поставив на ближайший стол пустой поднос, лепрекон воззрилась на меня строгим взглядом и поинтересовалась. «По какому вопросу?» «Мне нужно поговорить с ректором», — затравленно проговорила я. «Это я и так поняла. О чем именно вам нужно побеседовать с Нарой ректором?» — не желала уступать женщина-лепрекон. «Возможно, я смогу вам чем-то помочь», — вступил в разговор мужчина из столовой. «Вы здесь первый день, Нар-инструктор, и не знаете наших порядков», — строго произнесла лепрекон. «Что не мешает мне проявить вежливость и предложить помощь, уважаемый секретарь Лоприо», — не менее строго ответил мужчина. «В любом случае, ректор сейчас не принимает», — недовольно пробурчала секретарь и отошла к рабочему столу, заваленному папками с какими-то бумагами. «Так чем я могу вам помочь?» — повторил вопрос инструктор. Я не знала, как объяснить, и просто отдала ему послание от мамы. Там было всего несколько строк о том, как она переживает, что ее не пропускают на территорию Академии, и решать этот вопрос придется мне. «Как давно вы обучаетесь в Академии Хроноса?» — поинтересовался Нар, прочитав записку. «Я приехала позавчера и еще не начала учиться», — честно ответила я. «Какая раса?» — продолжил расспросы мужчина. «Я не вижу четкого рисунка ауры. Ваша личность под защитой?» «Я человек и ничего не знаю про защиту», — совсем растерялась я. «Простого человека не зачислили бы в магическую академию», — усмехнулся инструктор. «В вашем деле много пробелов, но, думаю, я смогу помочь. Вашей матери запрещен вход на территорию академии, но вам-то покидать ее пределы можно», — тихо добавил он. «В данном случае я могу предположить, что дело не в вас, а именно в ней. Защита по какой-то причине не пропускает ее». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, поняв намек Нара. «Не стоит благодарности», — учтиво ответил он. Я попрощалась и поспешила в свою комнату, чтобы успеть до обеда дочитать учебники. А после обеда я отправлюсь в гимназию мгновений и увижусь с мамой. Но мне опять помешали. Из глубин познания меня вырвал резкий стук в дверь. Едва я отложила учебник, как дверь отворилась, и в комнату вошел Нара Громиро. «Вот теперь мы с тобой наконец-то сможем нормально поговорить, без чрезмерной опеки этой навязчивой кикиморы», произнес он, без приглашения усаживаясь на стоящий у окна стул. «Кика просто заботится обо мне», вступилась я за подругу. «Если ты так нуждаешься в опеке, то есть те, кто может позаботиться о тебе гораздо лучше, чем взбалмошная кикимора», — проговорил Нара, сверля меня пристальным взглядом. «Она помогает мне, ничего не требуя взамен», — с намеком ответила я. «Я тоже пока ничего не требую, кроме честности, которая сейчас не в фаворе у большинства местных обитателей», — усмехнулся Рэндом. «Разве я тебя обманывала?» Спросила я удивленно, подумала и добавила. «А даже если бы я обманула в чем-то, мы не настолько близко знакомы, чтобы ждать откровенности друг от друга». «Значит, ты признаешь, что скрыла от меня некоторые немаловажные факты своей жизни?» Ухватился за мою эмоциональную фразу Рен. «Да мы с тобой вообще не знакомы. Мы посторонние друг другу люди. Я благодарна тебе за то, что ты передал мне послание от мамы. Но это не значит, что я выверну перед тобой душу». Встав, проговорила я немного резче, чем хотела бы. «Сколько эмоций!» — усмехнулся Нара. «Сразу видно, что трепетно оберегаешь какую-то тайну». «Если уж ты такой поборник честности, то скажи прямо, зачем пришел?» Устав от намеков и всего этого не имеющего смысла разговора, вопросила я. «А ты еще не поняла?» — тоже вставая, спросил он. «Я хочу знать, кто твой отец». «Зачем?» — задала я встречный вопрос. «Затем, что мне необходимо знать, по какой причине я потерял покой и постоянно думаю о тебе», — повысив голос, высказался Громиро. «Если причина в твоем происхождении, то я выйду из этой комнаты и больше никогда не потревожу тебя». «Как же мне хотелось сказать, что причина именно в моем происхождении, но я не знала, так ли это. И лгать было бы несправедливо, хотя бы потому, что он решился на откровенность». «Ну так что, ты дочь Нарая?» Не дождавшись ответа, произнес Рен, шагнув ко мне, словно боялся не расслышать то, что я скажу. А я сказала правду. «Не знаю», — проговорила тихо. «Но мне не верится в родство с вашим правителем. Неужели он бы допустил, чтобы его дочь провела 12 лет в рабстве у проклятого мерзкого старика?» «Нарая Амниос Хрона не нуждается в наследниках и совершенно не интересуется судьбами своих детей», — усмехнулся Громира, после чего подошел совсем близко и прошептал, погладив меня по щеке. «Как же мне не хочется, чтобы ты оказалась дочерью бога времени. Было бы несправедливо осознать, что мои чувства к тебе являются лишь расовой особенностью». Я отступила подальше от Нара и попросила, отведя взгляд. «Пожалуйста, не нужно». «Ты меня боишься?» — грустно усмехнулся Рен. «Кто же тебя так обидел? Твой хозяин из прошлой рабской жизни?» «Тебя это не касается. И тебе сейчас лучше уйти, если не хочешь войти в число моих обидчиков», — проговорила я, отвернувшись. Почему-то в обществе этого студента я с каждой минутой чувствовала все большую неловкость, словно в его переживаниях была повинна именно я. Но испытывать чувство вины за то, что я привлекла внимание какого-то мужчины, мне совершенно не хотелось, и я заглушила неуместную вину раздражением. Резко развернулась, чтобы выгнать Громира из комнаты, но никого не увидела. Он так тихо вышел, что я не услышала даже шороха. Обдумывать только что состоявшийся разговор у меня не было ни сил, ни желания. Я просмотрела последний учебник, переоделась и вышла из комнаты, надеясь покинуть академию до того, как Кико вернется с занятий и потянет меня на обед. Хотя я сомневалась, что столовую успели привести в надлежащий вид. Салима устроил там настоящий погром, переломал и сжег половину мебели. Из здания я вышла без помех, но до ворот так и не добралась. Я шла по той же дорожке, по которой привел меня сюда Нар Марина, но неизменно возвращалась к главному входу в академию, что было совершенно невероятно, ведь я шла не по кругу, а прямо, никуда не сворачивая. В третий раз, оказавшись у лестницы, я раздраженно ударила ладонью по перилам и отшатнулась, услышав уже знакомое шипение. Змеи на ступенях не появились, но они довольно прозрачно намекнули на свое присутствие, пусть и незримое. «Вы заблудились, студентка?» — спросил кто-то, незаметно подойдя ко мне со спины. Я резко обернулась и увидела похожего на сказочного волшебника седого старца в белом одеянии и такой же накидке. «Здравствуйте», — прошептала я, пятясь. «Новенькая?» — по-доброму улыбаясь, спросил старик. «Да», — кивнула я, настороженно следя за незнакомцем. «И куда же ты хотела бы отправиться, милая?» — ласково вопросил старец. «В гимназию мгновений навестить маму», — решилась я ответить честно. «И что же тебе помешало повидаться с матерью?» — продолжил расспрашивать таинственный старик. «Я не могу найти дорогу к воротам», — призналась я, опустив голову. «Ну, с этим я, пожалуй, смогу тебе помочь. Ступай за мной, дитя», — произнес старик, после чего развернулся и неспешно пошел по змеящейся меж деревьев дороге, опираясь на резной посох из белого дерева. Когда мы разговаривали, никакого посоха у него не было. Он буквально вырос в руке старца за считанные мгновения. Я осмотрелась, пожала плечами и пошла за стариком. Между лопаток появилось неприятное, неясное ощущение неловкости. И я обернулась. В одном из окон второго этажа мелькнула и скрылась из вида фигура кого-то, кто, скорее всего, наблюдал за мной все это время. Старец действительно без труда привел меня к воротам. Привратник низко поклонился ему, смерил меня недоверчивым взглядом, но не посмел о чем-либо спрашивать, с благоговейным страхом косясь на моего сопровождающего. «Ступайте, студентка, успокойте матушку», — напутствовал меня старик. «Ворота закрываются в 7 часов», — предупредил привратник. Я вышла за ворота и повернулась, чтобы поблагодарить доброго дедушку, но он куда-то исчез. Передо мной стоял только привратник, он и сказал: «Поторопитесь, пока защита не оповестила о нарушении». Я не знала, что это означает, но проверять желания не было и потому не пошла, а побежала вверх по улице к гимназии мгновений. Мне повезло, мы с мамой столкнулись почти у входа в гимназию. Она тут же обняла меня, причитая, как она скучала и волновалась. Не давая ей слова вставить, засыпала меня расспросами, уводя вверх по лестнице. Маминой соседкой оказалась спокойная, доброжелательная девушка, предложившая мне отведать свежеиспеченного печенья с соком. Но мама шепотом предостерегла меня. «Откажись, это ведьма Алхея, у нее интересные понятия о вкусах». Я не знала, кто такая ведьма Алхея, но, судя по маминому взгляду, мне соседкой повезло гораздо больше. «Бастина, мы с дочерью лучше поговорим. Столько новостей, нужно поделиться друг с другом впечатлениями», ответила мама, увлекая меня к своей аккуратно застеленной кровати. Ведьма пожала плечами, прикрыла блюдце с ароматным печеньем салфеткой и выпорхнула из комнаты. «Мама, у меня все замечательно. К занятиям пока не допустили, но я готовлюсь, читаю учебники, чтобы пройти аттестацию. И у меня замечательная соседка, которая во всем мне помогает и заботится обо мне. Только она кикимора и на первый взгляд может показаться немного странной», — быстро отчиталась я. «О странностях можешь мне ничего не рассказывать», — усмехнулась мама. «Чего я только не повидала за последние 2 дня». Одна девица с рожками и пушистым хвостом даже заявила, что от меня несет божественным клеймом. Назвала нараевской содержанкой и пообещала в будущем занять мое место, отправив меня на покой. «Вот об этом нам и нужно поговорить», — воскликнула я. «Расскажи мне о моем отце». «Мы уже говорили на эту тему», — неохотно ответила мама. «Он был иностранцем и приезжал в наш городок всего на 2-3 дня в месяц. Так продолжалось 1,5 года, за это время появилась ты. А спустя несколько месяцев после твоего рождения он просто пропал. Не стоит он наших волнений, забудь, тем более что теперь ты с ним уже точно никогда не встретишься, ни в этом мире». «А что, если ты ошибаешься? Вдруг он был не иностранцем, а иномирцем, и мы не случайно оказались здесь?» — спросила я. Мысль о том, что я могу оказаться дочерью местного правителя, уже не казалась такой абсурдной. Это объясняло наше волшебное переселение в иное измерение. «Ты что-то узнала?» — задала мне мама встречный вопрос. «Нет, я ничего не знаю, но некоторые студенты почему-то уверены, что между мной и Нараем Хрона есть какая-то связь», — ответила я разволновавшейся маме. «Если бы я увидела его, то все сомнения отпали бы», — задумчиво произнесла она. «Нам необходимо попасть во дворец». «Сейчас мне нужно возвращаться в академию», — с грустью ответила я. «И я не знаю, смогу ли в следующий раз вырваться к тебе, но я постараюсь уговорить ректора разрешить нам видеться». Провожая до ворот академии, мама всю дорогу наставляла меня, засыпая советами и поучениями о том, как себя вести, кому доверять, а кого держать на расстоянии. И самым главным, по ее словам, было полное погружение в учебу. Я должна была гнать от себя всех молодых людей, и ни в коем случае не влюбляться. Раньше маму подобные вопросы не заботили, в неволе на любовь у нас не было ни времени, ни прав. Обнявшись на прощание, мы разошлись в разные стороны. Мама в гимназию, а я за ворота Академии Хроноса, где меня уже ждал привратник, но не тот, который выпустил, а совершенно незнакомый мужчина. Он окинул меня суровым взглядом и поинтересовался. «Нари Юнила Нарисо?» «Да», — ответила я растерянно. «К ректору немедленно», — строго проговорил привратник. «Ректор не мама, и к ней я шла как можно медленнее». Никто не встречал меня у входа в здание, никто не обращал внимания на бредущую по коридорам и лестницам грустную девушку. И даже Кико пробежала мимо, не заметив меня. Я хотела было окликнуть ее, но Кикимора уже скрылась за дверью в аудиторию, табличка на которой гласила «Дополнительные занятия по контролю», и мне пришлось свернуть в пустующий коридор, который вел в ректорат. В этот раз секретарь встретила меня более дружелюбно и даже с сочувствием. «Посиди здесь», — тихо проговорила она, указывая мне на низкий диванчик у стены. «А я доложу». Лепрекон скрылась за дверью, на которой было выгравировано золочеными буквами слово «ректор», а ниже табличка «Нара, Короба и Шара». Ждать долго не пришлось. Секретарь открыла дверь и пригласила меня. «Можете идти, Нара Лоприо», — обратилась к ней ректор, даже не глядя на меня. «А как же протокол?» — удивилась Лепрекон. «Идите», — настойчиво повторила Нара и Шара. «Это частная беседа». Секретарь недовольно фыркнула, но вышла и плотно прикрыла за собой дверь, оставив меня наедине с ректором. «Присаживайся, Юнила», — произнесла Ишара, по-прежнему не глядя на меня. Я присела на краешек стула, стоящего напротив стола, за которым восседала Нара, перебирая какие-то бумаги. Молчание длилось около 10 минут. Ректор читала и делала какие-то пометки в бумагах, я сидела, напряженно следя взглядом за ее руками, и ждала хоть каких-то слов со стороны Нары. Наконец она отложила документы, положила ладони на стол, демонстрируя длинные розовые ноготки, и подняла взгляд на меня. «Ты необычная студентка, Юнила», — заговорила Нара Ишара. «И, соответственно, для тебя некоторые правила обучения будут отличаться от общепринятых. Например, свобода передвижения вне академии». Ректор замолчала и воззрилась на меня укоризненно. «В чем я провинилась?» — спросила я, опустив голову. «Почему для меня другие правила?» «Но что ты? Ты совершенно ни в чем не виновата, милая. А другие правила только для того, чтобы обезопасить тебя», — заверила меня Ишара. «Ты не представляешь, какой силой обладаешь, и мы не хотим, чтобы она попала в плохие руки». «Но моя мама не причинит мне вреда, а вы не пропускаете ее ко мне», — напомнила я о том, что совершенно не вязалась с объяснениями ректора. «Твоя уважаемая матушка может привести к тебе тех, кто захочет завладеть тобой как оружием», — туманно ответила Нара Ишара. «И вы туда же», — с грустью прошептала я. «О чем ты?» — поинтересовалась ректор. «Вы тоже считаете, что я дочь Нарая?» — спросила я, подняв голову и с неожиданной смелостью посмотрев ректору прямо в глаза. «Я не считаю. Я знаю это совершенно точно», — снисходительно улыбнулась Нара Ишара. «И родство с нашим Нараем налагает на тебя определенную ответственность, Юнила». «Ответственность, ужесточение правил, ограничение в передвижении — разве это не наказание? Словно меня заочно обвинили в том, что я могла бы сделать, и заочно же наказывают. А я вообще не чувствую в себе никаких сил. И уж точно не смогу использовать их во зло, потому что совершенно не умею ими управлять», — эмоционально высказалась я, вскочив со стула. «Слова. Не слишком ли сложные слова для необразованной невольницы?» — задумчиво произнесла ректор. «Я много читала в последние дни», — пробурчала я, садясь. «И какие же книги ты читала? Идеологию словесности или амнистанский разговорник высшего класса?» Усмехнулась Ишара, встав из-за стола и обходя его, чтобы приблизиться ко мне. «Взгляни-ка на меня». прошептала она, схватив меня за подбородок и заглядывая в глаза. Отпустив мое лицо, ректор схватила со стола какую-то книгу и совершенно неожиданно сунула ее мне в руки. Я всего на мгновение погрузилась в глубины познания свода правил и запретов Академии Хроноса, и книгу выдернули из моих рук так же быстро, как и всучили. «Так и есть», — прошипела Ишара. «Ты всего 3 дня назад прибыла сюда и уже употребляешь запрещенные препараты. И после этого ты еще смеешь утверждать, что являешься невинной жертвой? Идите в свою комнату, студентка, и не надейтесь, что божественное происхождение позволит вам творить бесчинство в моей академии. Никаких посещений и прогулок за ворота. Завтра же пройдете аттестацию и начнете обучение по индивидуальной программе. Инструктора для вас мы уже вызвали. Свободны». Судя по выражению лица Нары и Шара, спорить с ней было бесполезно. Любая попытка доказать, что я невиновна в том, в чем она меня обвиняет, только укрепит ее во мнении, что я опасна. Пришлось смириться и покинуть ректорат. Я надеялась получить разрешение на встречи с мамой, а в результате получила еще больше запретов и окончательно потеряла расположение ректора. Поднявшись на свой этаж, я уже свернула в нужный коридор, когда услышала, что кто-то окликнул меня шепотом. Я обернулась и увидела Салима, выглядывающего из одной из дверей в коридоре напротив. Парень осмотрелся и поманил меня рукой. Идти или нет, я не колебалась. Мне было искренне жаль Саламандрика и не хотелось обижать его недоверием. «Входи», — прошептал Салима, открывая дверь шире. Я юркнула в его комнату, и парень быстро закрыл дверь. «Юнила, ты должна мне помочь», — воскликнул он, подскочив ко мне и схватив за руку. «Да в чем же я могу помочь?» — удивленно спросила, пытаясь высвободить руку из его ладоней. «Только ты можешь! Ты же дочь Хроноса, а значит, умеешь не только перемещаться во времени, но и влиять на события. И только не надо отрицать, что ты полубог. Я не дурак», — жаром произнес Саламандрик. «Меня отправляют домой до завершения становления, а у нас, огненных драконов, оно может затянуться на годы. Вернись в сегодняшнее утро и не дай мне сорваться. Умоляю, больше мне не у кого попросить помощи. Родители никогда не простят мне, если я вернусь с позором». «Послушай, Салима, я бы с радостью помогла тебе, но не могу сделать того, что просишь, потому что просто не умею», — проговорила я, глядя парню в глаза. «Я научу тебя», — воскликнул Саламандрик. «Я все объясню и покажу». «Нет, я не могу», — отрицательно покачала я головой, выдернув ладонь из его рук и попятившись к двери. Но не вышло, потому что Салима упал на колени и заплакал. По его щекам катились крупные огненные слезинки. Они падали на пол и прожигали в нем маленькие черные ямочки. «Хорошо, я попробую, но почти уверена, что ничего не получится. Сдалась я, не в силах просто уйти и оставить парня в таком состоянии». «Все получится!» — воскликнул дракон, вскакивая с колен. Слезы мгновенно высохли, а лицо парня озарила довольная улыбка. Неужели он так умело притворялся, чтобы вызвать во мне жалость? «Идем», — произнес Салима меж тем, хватая меня за руку и направляясь к двери. «Куда?» — спросила я, следуя за ним. «В твою комнату, куда же еще?» — ответил Саламандрик. «Здесь опасно что-то делать, хранитель Далиус может засечь». «Но там же Кико, она тоже вряд ли одобрит», — остановилась я. «За нее не переживай, она сейчас наверняка вместе со всеми с нашего курса на дополнительных занятиях по контролю. Из-за моего срыва их ввели в основной курс», — ответил парень, довольно усмехаясь. «Что-то не похоже, что ты раскаиваешься в том, что натворил», — произнесла я, остановившись и выдернув ладонь из его руки. «Ну что ты? Конечно же, мне жаль. Но я не властен над природой, и вина моя в этом случае косвенная», — возразил Салима. «А если тебе удастся вывести меня из столовой до того, как это случилось, то раскаиваться будет и не в чем». «И как же я тебя выведу? Что мне сказать, чтобы ты поверил и послушался?» — спросила я недоверчиво. «Вот видишь, ты уже и не сомневаешься в том, что сможешь прыгнуть в прошлое, а уверенность в своих силах — это половина успеха», — — радостно произнес дракон. Кику действительно не было в комнате, о чем я в глубине души очень жалела. Я надеялась, что соседка поможет мне отговорить отчаянно пытающегося совершить невозможное за мой счет парня. Теперь же мне придется постараться помочь ему. Мелькнула мысль, что можно лишь сделать вид, что я пытаюсь совершить путешествие в прошлое, но если Салима в состоянии помочь мне освоить это умение в кратчайшие сроки, то я просто не имею права отказаться от такой возможности. Попытавшись помочь ему, я получу необходимый для моего плана опыт передвижения во времени назад. «Так, приступим», — потирая руки, проговорил Саламандрик. «Садись сюда». Он передвинул стул в центр комнаты и похлопал рукой по сиденью. Я покорно присела на краешек стула, напряженно следя за парнем. «Нет, так не пойдет. Сядь удобнее, откинься на спинку, расслабься», — отдавал он команды, которые я старалась выполнять. Но расслабиться у меня не получалось, как я ни старалась. «Я могу сам перенести нас обоих в нужное время, но сначала ты должна понять, что делать, чтобы влиять на события, не разрушая связь с настоящим, иначе мы застрянем в цикле. И так и будем доживать до этого момента и опять переноситься в прошлое бесконечно», — пояснил парень. «А может быть, лучше подождем? Я пройду курс обучения и обязательно вернусь в сегодняшнее утро, чтобы ты не сорвался и тебя не отправили домой», — попыталась я отговорить Салиму. Страх попасть во временную западню заглушал жалость к дракону и желание как можно быстрее исправить свое прошлое. «Если я застряну в сегодняшнем дне, то никогда уже не смогу спасти нас с мамой от рабства». «Это ты можешь подождать, а у меня нет такой возможности. Менять прошлое можно только в пределах одного солнечно-лунного цикла. В течение суток, короче. Иначе сработает принцип домино и нарушится вся структура причинно-следственной цепочки», — проговорил Саламандрик. Я напряженно уставилась в одну точку, перебирая все знания, полученные за последние два дня. Их было так много, что потребовались немалые усилия, чтобы отыскать во множестве определений нужное. Принцип домино. Никто не знал, что дословно обозначает это выражение, но сам термин был введен никем иным, как Нараем Амниосом Хрона, и ничего хорошего его реализация в рамках передвижения во времени не несла. В своих мечтах о вольном детстве я упустила эту деталь. Теперь же задумалась, не приведет ли мое желание все исправить к еще худшей участи для нас с мамой? «Я не могу», — произнесла я, вставая со стула. «Мне очень жаль, но ты обратился за помощью не к тому человеку. Я слышала, что здесь в Академии есть еще такие же, как я. Обратись к ним». Я подошла к двери и протянула руку, чтобы распахнуть ее и выпроводить Саламандрика, но он оказался быстрее. «Ну уж нет! Не для того я два года терпел эту богадельню, чтобы так легко сдаться!» — выкрикнул Салима, бросаясь ко мне. Мир закружился с неимоверной скоростью, но за мгновение до того, как раствориться в набирающей скорость воронке, я увидела, как распахнулась дверь, и в комнату вошли Кико и ее отец. Я крикнула «Помогите!» Но понять, услышали ли они меня, уже не могла. «Еще раз опишите то, что вы увидели в комнате дочери Нарсу Марина», — попросила ректор, сверля взглядом мнущуюся у двери студентку Калора Сумарина. «Это однозначно была временная воронка. Против часовой стрелки, то есть в прошлое», — ответил мужчина. «Юну кто-то утянул!» — воскликнула юная Кикимора. «Я слышала, как она звала на помощь!» «Нар?» — перевела взгляд на мужчину Нара и Шара. «Не могу подтвердить, не слышал», — коротко ответил Кикимор. «Ну как же, папа, ведь мы вошли вместе, ты должен был услышать», — обиженно проговорила Кико. «Можете идти, студентка Сумарина», — строго проговорила Нара ректор. «А вам, к сожалению, придется задержаться для заверения свидетельского протокола», — обратилась она к отцу студентки, с которым не далее, как несколько часов назад, весьма неплохо провела время. «Все, что вам будет угодно», — лукаво улыбнулся Кикимор. Студентка покорно вышла из кабинета ректора, и едва не столкнулась с новым инструктором, спешащим явиться на вызов начальства. «Ну, наконец-то!» – недовольно воскликнула Нара и Шара, как только инструктор пересек порог кабинета. «Где вас носит?» «Явился сразу же, как получил вызов», – спокойно ответил мужчина. «Сейчас же отправляйтесь по следу от перемещения вашей подопечной и верните ее. Разумеется, до того, как она нарушит временную паутину», – приказала ректор. «И как же я это сделаю? Ведь вы не потрудились познакомить меня с моей студенткой, и я не узнаю рисунок ее магического следа», – возразил инструктор. «Вы знаете номер ее комнаты, из которой она переместилась всего 10 минут назад. Найдете», — повысила голос Нара и Шара. «Вот видите, с кем приходится работать», — пожаловалась она вольготно устроившемуся в кресле кикимору Сумарина. «Сочувствую», — покачал головой мужчина, провожая взглядом спешно покидающего кабинет инструктора. Я упала на пол, чувствуя, что меня вот-вот стошнит. В голове шумело, все тело выворачивало от режущей боли. Сквозь дымку дурноты осмотрелась и поняла, что по-прежнему нахожусь в своей комнате. Салима рядом не было. Только цаплик Кико взирал на меня черным глазом, наклонив голову на бок и поджав одну ногу. Видимо, Саламандрик ошибся в расчетах и перенесся один, оставив меня в настоящем. Но тогда где же Кико и ее отец? Ведь они вошли в комнату как раз перед переносом, или мне это только привиделось? Встала, пошатываясь, вздохнула поглубже и пошла к двери. Но стоило мне только взяться за дверную ручку, как кто-то схватил меня за локоть и оттащил от двери. «Не стоит туда выходить», — произнес тот самый новый инструктор, который вызвал такой ажиотаж в столовой, а потом спас нас Кику от взбунтовавшегося огненного дракона. «Как вы здесь оказались?» — спросила я, испуганно отступая подальше от мужчины. «Так же, как и ты», — усмехнулся он. «А вот где твой спутник, оставивший горячий след трансформации во временной материи?» Я лишь недоуменно смотрела на инструктора, совершенно не понимая, что происходит и чего он от меня хочет. «В общем так, ты сейчас пойдешь со мной, мы найдем того, кто перенес тебя сюда, и все вместе вернемся», — строго проговорил мужчина. «Теперь я вижу, что не ты выстраивала путь, но это не облегчает поиски. Твой друг оказался слишком нестабильным и трансформировался в процессе перехода. Да уж не тот ли это дракон, который потерял контроль сегодня за завтраком?» Я кивнула, подтверждая предположение инструктора. «Теперь все ясно. Можешь звать меня Ранорио. Я твой персональный инструктор, но при ректоре лучше обращайся ко мне Наркантино. Эта дама слишком чванлива в некоторых вопросах», — представился мужчина. «А ты Юнила Нарисо. Знал бы при первой нашей встрече, воздержался бы от советов, как обойти систему». «Спасибо за тот совет», — поблагодарила я его, улыбнувшись. «Я повидалась с мамой». «Если мы не найдем твоего несдержанного друга, то это будет ваша последняя встреча, которая набьет тебе оскомину при постоянном повторении», — произнес Нар и схватил меня за руку. За последние несколько часов ко мне прикасались больше, чем за всю прошедшую жизнь. Потребовались усилия, чтобы не выдернуть руку и не высказать недовольство сим фактом тому, кто в сущности провинился лишь в том, что оказался последним. «Нам нельзя выходить в коридор, слишком велика вероятность столкнуться со своими двойниками из прошлого, так что придется выбираться через окно. Тем более, что след трансформации ведет вглубь академического сада», — пояснил Ранорио, подведя меня к окну. «Опять», — простонала я. «Не переживай, я без проблем спущу нас вниз. Доверься мне», — невозмутимо заявил мужчина, после чего открыл окно и выпрыгнул. Я не успела даже напугаться, а он уже заглянул в комнату и поманил меня рукой. Пришлось спрятать страх поглубже и взобраться на подоконник. Висящий в воздухе инструктор подхватил меня на руки и медленно спустился на землю. После этого я уже была готова поверить во что угодно. «Бежим, дракон в той стороне», — Тихо проговорил Ранорио, указав направление, и потянул меня за руку, уводя от здания Академии. Оказавшись в тени деревьев, я остановилась и прошептала. «Может быть, я вас здесь подожду?» Встречаться с разъяренным, неуправляемым огненным драконом мне по понятным причинам совершенно не хотелось. «Извини, Юнила, но я не знаю, о чем вы договорились с драконом, и не доверяю тебе настолько, чтобы оставить без присмотра», — отрицательно покачал головой инструктор. «Не хватало еще потом затирать за тобой искривления прошлого, так что поторопись. И не советую мешать. За любые нарушения придется отвечать мне как твоему непосредственному наставнику, а я не намерен расплачиваться за твою глупость». Последнюю фразу мужчина произнес уже на бегу, не особо заботясь о том, что я не поспеваю за ним, и он едва не тянет меня волоком по траве. Запах гари я почувствовала еще у первых деревьев. Он шел из глубины сада, куда мы и направлялись. Спустя пару минут пытки непосильно быстрым для меня бегом, мы оказались посреди выжженного участка сада. Выгорело все. Деревья, трава и даже земля превратились в маслянистый пепел, а в центре этого медленно остывающего пепелища лежал голый черный от сажи Салимо. «Слишком большой ущерб. Придется прыгать дальше», — покачал головой Наркантина и исчез. Я растерянно посмотрела по сторонам и пошла к лежащему без чувств Саламандрику. Пепел под ногами был еще горячим, и от него исходил сильный жар, но я стойко терпела, беспокоясь за парня, по-прежнему лежащего без движения. Окликнула его, но он не отреагировал. Я побежала и врезалась в стену. На мгновение мне показалось, что мир вокруг смазался, а в следующий миг я оказалась в своей комнате и на всем бегу ударилась носом о стену. Боль пронзила, казалось, всю голову, из носа хлынула кровь, а рядом, недоуменно моргая, стоял вполне живой и здоровый Салимо. «Студентка Нариса, в лазарет!» — строго распорядился инструктор Кантино. «Ты кто такой?» — возмущенно вопросил Саламандрик. «И как здесь оказался?» Похоже, дракон ничего не помнил, в отличие от меня. «Юнила, иди в лазарет. Позже я все тебе объясню», — немного мягче произнес Ранорио. «А ты за мной, к ректору», — добавил он, сверля парня суровым взглядом. «За что? Я же ничего не сделал!» — воскликнул Салимо. «Спорный вопрос», — усмехнулся инструктор. Мужчина увел Саламандрика, а я растерянно стояла посреди комнаты и не знала, что делать. Где находится лазарет, я понятия не имела, а бегать по академии с окровавленным лицом желания не было. Но вот дверь отворилась, и в комнату вошла Кико в сопровождении своего отца. «Что случилось?» — воскликнула соседка, бросаясь ко мне. «Долго рассказывать», — прогнусавила я, зажимая нос. «Отведи подругу к лекарям, дочь, я подожду здесь», — степенно проговорил Кикимор. «Пошли, горе ты мое», — проворчала Кико, приобняв меня за плечи и выводя из комнаты. «Как же тебя угораздило?» — о стенку ударилась, — честно призналась я. «Ты что, с разбегу в нее врезалась?» — поинтересовалась Кикимора, ведя меня по коридору. «Да», — просто ответила я. «Зря мы все это с зельем затеяли. У тебя совсем с головой плохо стало, если на стены бросаться начала», — проворчала Кико. «А ты меня не видела полчаса назад?» — на всякий случай спросила я, все еще не до конца веря в то, что я побывала в прошлом и вернулась за мгновение до того, как отправилась туда. Или фактически я так и не отправлялась в прошлое? Постичь все тонкости произошедшего мне пока было сложно. «Нет. А ты что, не помнишь?» С подозрением посмотрела на меня соседка. «Ты только носом ударилась? Головой случайно не билась о стену?» «Нет, забудь», — попросила я подругу. Мы как раз подошли к двери, на которой были выгравированы кубок и обнимающий его крыльями чешуйчатый водный дракон. «Ты, главное, не кричи и не делай резких движений», — наставляла меня Кико, пока мы ожидали отклика на стук в дверь. «Нара Балтиньяк бывает раздражительной в последнюю фазу луны». «Так сейчас же вроде вторая, еще даже не полнолуние», — возразила я шепотом. «Ты это ей объясни», — прошипела Кика и спряталась за дверь за секунду до того, как она отворилась. «Что тут у нас?» — вопросила милая, на первый взгляд, седовласая женщина, сдвигая на кончик носа довольно редко встречающиеся здесь благодаря магическому лечению очки. «Здравствуйте», — произнесла я, убрав руки от носа. Кровь уже не текла, но нос распух и онемел. Его словно распирало изнутри от скопившейся загустевшей крови. «Любопытно», — протянула Нара, приглашая меня войти в помещение лазарета. «Сегодня, насколько мне известно, в расписании нет практических занятий. Так где же вы, мелочка, умудрились получить столь нежелательную для юной красавицы травму? Подрались с соперницей из-за кавалера?» Я отрицательно покачала головой, вновь зажав нос руками. «Неужели кто-то из местных бравых Нара руку поднял?» возмущенно вопросила Нара Болтиньяк. «Ну что вы, конечно, нет. Это я в стену с разбега врезалась», призналась я, смущенно отведя взгляд в сторону. «Хе, это еще более интересно», усмехнулась Нара, академический лекарь. «Я здесь уже несколько десятков лет работаю, и столь нелепые случаи в стенах Академии случаются крайне редко». Женщина усадила меня на кушетку и принялась жаловаться на свою нелегкую долю, попутно обрабатывая и проверяя на целостность мое лицо. «Как же меня утомили эти ожоги, обморожения и растерянные во времени конечности», — говорила она, ощупывая мою переносицу. «А эти истерики и срывы после сессий». Лекарь закатила глаза, после чего пощелкала пальцами перед моим лицом и заставила следить глазами за рукой, которая размахивала передо мной словно в такт медленной мелодии. «Ну вот, ничего страшного. Но я бы подержала тебя здесь пару часов. Вдруг появится головокружение и слабость», — похлопала меня по плечу Нара Болтиньяк. «Спасибо, но я, пожалуй, пойду. Нужно готовиться к аттестации», — вежливо отказалась я, вставая с кушетки. «Не так быстро, дорогуша. Я тебя еще не отпускала. И запомни, я могу вообще отстранить тебя от занятий настолько, насколько посчитаю нужным», — строго произнесла женщина, указав мне на кушетку. Нара сложила испачканные в крови бинты в таз и отставила его в сторону. Мне же пришлось вернуться на кушетку и терпеливо ждать, когда женщина скажет, чего же она от меня хочет. «Так вот что, милая, расскажи-ка мне о себе. Заскучала я здесь, обрюзгла совсем», — произнесла стройная, подтянутая, с печатью еще не увядшей красоты на лице Нара Болтиньяк. «Мне пришлось уже не в первый за последние дни раз поведать короткую историю своего счастливого освобождения от рабства и поступления в Академию Хроноса». «И как тебе у нас? Не обижают?» — поинтересовалась женщина, выслушав мой рассказ. Из-за двери послышался какой-то шум. Это была приглушенная многоголосая речь. «Но что там опять эти охламоны натворили?» — всплеснула руками лекарь и пошла проверять, что происходит в коридоре. Как только она открыла дверь, наступила полная тишина. Я подошла и выглянула из-за плеча Нары Болтиньяк. Коридор был заполнен студентами. Около 30 Нара и Нари стояли перед дверью, а как только увидели меня, тут же синхронно опустились на одно колено и склонили головы. «Это еще что такое?» — воскликнула лекарь. «Это инстинктивная реакция на запах крови вашей пациентки», — произнес Громира. Он был единственным, кто остался стоять. «Вы мне тут бросьте свои оборотнические повадки и марш на занятия!» — прикрикнула Нара Болтиньяк. «Занятия уже закончились», — вновь заговорил Рэндом. «И они никуда не уйдут до тех пор, пока носитель крови не даст распоряжения». «Вам, как я посмотрю, никакие распоряжения не нужны, студент Громира», — вновь сдвигая очки на кончик носа и с подозрением глядя на Рена, проговорила женщина. «Я был освобожден от подобных реакций самим Нараем еще в детстве, когда отец получил назначение на пост министра обороны», — небрежно пожав плечами, ответил Рэндом. «Так скомандуйте своей армией юнцов освободить коридор», — заявила лекарь и закрыла дверь, оттеснив меня обратно в помещение лазарета. «Вот значит как. Бедная невольница, скромная да тихая, а копни глубже, полубогиня, нажитая на рая и вообще неизвестно на что способная девица», — улыбаясь, проговорила Нара Болтиньяк. И столько радости было в этих словах, словно женщина всю жизнь ждала встречи с кем-то подобным мне. «Как же я теперь в комнату вернусь?» — спросила я у Нары, не разделяя ее восторга. «Об этом можешь не волноваться. Я оставлю тебя на ночь в лазарете. Побудешь у меня под наблюдением. Вдруг все же сотрясение», — заявила Болтиньяк. «Но я прекрасно себя чувствую», — возразила я, не желая оставаться в царстве едких запахов и белых стен. «А синяки под глазами уже проявляются», — словно невзначай произнесла Нара, подавая мне настольное зеркальце. Синяки действительно были, но скорее от утомления, нежели от удара. Нос припух, но совсем немного. «Не переживай, к утру будешь румяный и отдохнувший. Я тебя подлечу», — заверила меня женщина, отбирая зеркало. «Сейчас мы с тобой поужинаем и займемся излюбленным женским и не только развлечением. Будем сплетничать». «Еще слишком рано для ужина», — обреченно проговорила я, поняв, что сбежать не получится. «Самое время. Есть перед сном вредно. Я не раз говорила ректору, что ужин следует перенести на 2 часа. Но она уперлась. Видите ли, большинство студентов – представители хищных рас, и у них к вечеру аппетит только просыпается. Еще б занятия на ночь перенесла», – ворчала лекарь, возясь возле стола. Но поужинать мы не успели. Дверь в лазарет с треском распахнулась, и в помещение ввалились 2 мужчин, лицо одного из которых было обожжено, а второй держал на руках Салиму. Парень был без сознания и очень бледен. «Куда положить?» — спросил тот, который принес студента. «Вот сюда, сюда клади», — засуетилась Нара лекарь. «Что случилось? От ребенка несет страхом и отчаянием. Кто довел его до такого состояния?» «Он выпрыгнул из окна кабинета ректора», — пояснил мужчина, освободившись от ноши, не удосужившись предварительно открыть его. Морщась от боли, добавил второй с обожженным лицом. «Ну все, идите, идите», — помахала руками Болтиньяк. «Не мешайте работать». «Нам приказано охранять социально опасного студента», возразили мужчины чуть ли не в один голос. «Так идите, охраняйте по ту сторону двери», строго произнесла Нара. Охранники переглянулись, кивнули друг другу и вышли. Нара-лекарь суетилась вокруг не проявляющего никакой активности Салима, а я не знала, куда себя деть, и подошла к окну. Взглянула и увидела стоящего под окнами лазарета одного из мужчин, которые только что вышли. «А почему вы не оказали помощь обожженному?» — спросила я у Болтиньяк, заметив, как Нар морщится, осторожно прикасаясь пальцами к пострадавшему лицу. «Вот еще! Время на него тратить! Через полчаса сам заживет!» — пробурчала лекарь, стягивая саламандрика рубашку. «Помоги-ка мне, милая!» Я поспешила на помощь женщине. Совместными усилиями мы раздели Салима до пояса и уложили его на спину. «Что с ним? Почему он не приходит в себя?» – взволнованно спросила я. «Повреждения несерьезные. Все кости, если и были выбиты, уже встали на место», – проговорила Нара. «Тут дело в другом. Он дракон, но не вырос еще, не сформировался до конца. Его сознание только начинает постигать возможности тела. А когда с такими маленькими дракончиками происходит что-то плохое, настолько трагичное, что им хочется отгородиться от всего мира, не вылупившееся до конца сознание прячется обратно, отгораживаясь ментальной скорлупой от всего мира. Спит он, бедненький, крепко спит». «И как же его разбудить?» — спросила я, неосознанно поглаживая Салима по голове. «Сложно, почти невозможно. Пока сам с горем не справится, вернуть его будет очень тяжело», — отрицательно покачала головой Болтиньяк. «Нам бы сюда менталиста сильного, чтоб смог кого-то из его друзей через блок провести. Тогда можно было бы попытаться вытащить мальчика из ловушки собственных страхов и неприятия жестокой реальности». «А здесь, в Академии, есть такие менталисты?» — с надеждой спросила я. «Среди студентов всегда есть талантливые ребята, да только Ишара ни за что не даст разрешения на такие рискованные меры», — вздохнула женщина, тоже погладив саламандрика по спутанным рыжим волосам. «И что же теперь с ним будет?» — спросила я, раздраженно смахивая набежавшую слезу. «Приедут родители, заберут его домой, окружат заботой и лаской. Глядишь, через месяц-другой и оттает», — произнесла Нара-лекарь. «Я в этом сильно сомневаюсь», — прошептала я. «Это почему же?» — заинтересовалась женщина. «Дело в том, что главный его страх это возвращение домой. Его отчислили из-за срывов, и он очень сильно переживал, что родители отрекутся от него из-за этого. Пояснила я свои сомнения. «Да что же это за родители-то такие?» Всплеснула руками Нара Болтиньяк. «Это как же надо довести ребенка, чтобы он домой возвращаться боялся? Так мы его никому не отдадим. Иди-ка ты, моя хорошая, и прикажи ожидающей тебя за дверью толпе оборотней найти и привести сюда талантливого мага-менталиста». «Что?» – удивленно вопросила я. «Да-да, именно так. Они любой твой приказ с радостью выполнят, так что используй свою власть на благо. Иди, иди», – приговаривала женщина, толкая меня к двери. «А может, попросим преподавателей, чтобы вернулись в прошлое и помешали ему выпрыгнуть из окна?» – предложила я альтернативный вариант, упираясь. «Глупая, он же не от падения в себя не приходит. Травма, которая не дает мальчику проснуться, застарелая, годами разраставшаяся по вине деспотичных родителей. Так что тут путешествия в прошлое не помогут. Ему нужно в настоящем победить эту напасть, а не исправлять то, что уже не исправишь». Ворчливо поучала меня лекарь, выталкивая за дверь, где на меня воззрились около 30 пар глаз. «Здравствуйте», — смущенно произнесла я, не смело приподнимая руку. Все вновь упали на колено и уставились в пол, демонстрируя мне макушки. Я растерянно смотрела на парней и девушек, которых совсем не знала, и боролась с желанием убежать. «Прикажи им, от этого зависит жизнь мальчика», — толкнув меня в спину еще раз, прошептала Нара Болтиньяк. «Здравствуйте», — еще раз поприветствовала я склонившихся передо мной студентов. «Не могли бы вы помочь мне?» Голос дрожал, а в голове метались сумбурные мысли. «Что я здесь делаю? Это все неправильно. Еще неделю назад я была рабыней и не имею никакого права приказывать этим людям». «Нари Юнила, дочь Нарая Амниоса Хрона, приказывает вам отыскать среди учащихся последних курсов самого талантливого менталиста и привести его сюда. И быстро», — выступив вперед, проговорила лекарь. «Это ваше желание?» – спросил один из студентов, подняв голову и взглянув на меня. Получив толчок локтем в бок, я кивнула и произнесла: «Да, мое». Оборотни встали и быстро удалились, обсуждая, кто из студентов обладает большим потенциалом в ментальных манипуляциях. «Ну вот и замечательно. Пошли готовиться. Эта армия зависимых быстро найдет специалиста». Заталкивая меня в лазарет, довольно проговорила женщина. Мы перенесли Салима в палатку, уложили его на кровать и привязали. Нара Болтиньяк объяснила, что это может понадобиться, если парень будет на подсознательном уровне сопротивляться вторжению в свое сознание. «Вот теперь он точно не навредит ни себе, ни другим». Проверяя прочность крепких бинтов, стягивавших щиколотки и запястья больного, удовлетворенно кивнула Нара. В дверь приемной постучали, и мы поспешили встречать менталиста. «Куда положить?» – спросил один из оборотней, указывая на спеленутого по рукам и ногам молодого человека. «Это что?» – выпросила Нара лекарь. «Как что? Вы просили менталиста, вот он!» – невозмутимо ответил оборотень. Несчастный менталист мычал, пытаясь выплюнуть кляп, и смотрел на нас широко открытыми глазами. «Немедленно развяжите!» – прикрикнула Болтиньяк. Оборотни не шелохнулись, глядя на меня. «Развяжите его, пожалуйста», — смущенно попросила я. Оборотни тут же выполнили мою просьбу и отступили к двери в ожидании дальнейших распоряжений. «Идемте, милейший, я объясню вам суть вопроса», — ласково обратилась к освобожденному лекарь. «А ты, детка, выпроводи отсюда посторонних», — добавила она, обернувшись у двери в палату. Но выпроводить оборотни я не успела. В лазарет вошел Громира и смерил меня гневным взглядом. «Быстро же ты распробовала вкус власти. Уже и приказы раздаешь», — язвительно проговорил он. «Ты ошибаешься», — воскликнула я обиженно. «Я только попросила, потому что ситуация сложная, под угрозой жизни человека». «Банальное оправдание. Большинство злоупотребляющих властью именно им и прикрываются», — ядовито усмехнулся Рэндом. «Юнила, иди сюда», — позвала из палаты Нара Болтиньяк. «Кассина любезно согласился провести слияние тебя и нашего несчастного мальчика». Громира удивленно приподнял брови и уставился на меня еще более пренебрежительно. «Поражает скорость, с которой наша обстановка растлевает былых невольниц», — произнес он. Или дело не в обстановке, и невольница уже была развращена?» В его голосе было столько отвращения, что я, сама от себя такого не ожидая, влепила пощечину Рену, чтобы стереть с его лица брезгливое выражение. В дополнение к этому стоящие у двери оборотни зарычали на него, демонстрируя удлинившиеся клыки. Рэндом медленно повернулся к ним. Хватило только одного взгляда, чтобы оборотни спрятали клыки и умолкли. Он также медленно вновь повернулся ко мне и совсем тихо, так что мне пришлось прислушаться, чтобы понять, проговорил. «Зря ты это сделала. Я бы, может, и постарался перебороть себя. Но теперь не стану. Теперь ты дичь, а я вышел на охоту». Громира развернулся и ушел, предварительно вытолкав своих сородичей за дверь и произнеся, указав на таз с грязными бинтами, стоящий у двери. «Сожги! Оборотни не властны над притяжением твоей крови, но им тоже нужно есть и спать». «Йонила, ну где же ты?» Еще раз позвала Нара Балтиньяк, и я поспешила в палату. Менталист, которого принесли оборотни, оказался одним из тех, кого Кика относила к синей зоне. Молодой человек говорил и вел себя так, словно все вокруг неисправимые глупцы, и только он знает, что делать. «Я, конечно, мог бы выполнить ваши требования», — вещал он, «но считаю своим долгом предупредить о возможных рисках и необратимых последствиях, вплоть до гибели сознания как пациента, так и реципиента». «Так ты сделаешь это или нет?» — спросила напрямую Нара лекарь. «Безусловно, моя квалификация позволяет мне провести данную процедуру, однако я не берусь утверждать со стопроцентной уверенностью, что результат будет положительным», — монотонно говорил менталист. Наре Балтиньяк, видимо, надоело слушать, и она влепила студенту увесистый подзатыльник. «Делай, а не разглагольствуй», — приказала лекарь, и Нара наконец-то замолчал, сосредоточившись на пациенте. Меня уложили рядом с Салимо. Балтиньяк заверила, что риск минимальный, и мне ничего не грозит. Когда же Историо, так звали молодого мага, обладающего ментальной магией, попытался опровергнуть ее заверение в безобидности процедуры, Нара-лекарь наградила его еще одним подзатыльником, и вопрос был исчерпан. Мне велели закрыть глаза, выбросить из головы все заботы и думать только о Салимо. Историо положил ладонь на мой лоб, и спустя пару минут я почувствовала исходящее от его руки тепло. На мгновение появилось ощущение свободного падения, а потом нахлынул нестерпимый холод. Меня, словно упавшую с обрыва в бушующее море, вновь и вновь бросало на непроницаемую ледяную стену. Но это происходило лишь в моем сознании. В действительности же я все еще лежала на той же кровати, рядом со спящим беспробудным сном огненным драконом. Голову сдавливало будто тисками, в висках стучали беспокойные молоточки, но, ударяясь в очередной раз о ледяную стену, я слышала едва уловимый треск. Когда казалось, что я больше не выдержу, и следующий удар лишит меня чувств, стена с оглушительным треском разлетелась, и холод уступил место жару. Салима виделся мне маленьким мальчиком со сбитыми коленками, который сидел, вжавшись в шершавую каменную стену сумрачной пещеры, и со страхом озирался по сторонам. Я растерялась, не зная, что сказать, а потому молча подошла к мальчишке, присела рядом и приобняла его. «Ты боишься?» — спросила я у мальчика. «Да», — шепотом ответил он. «Так почему же не уходишь отсюда?» — спросила я, обведя взглядом жуткую пещеру. «Выходить еще страшнее», — прошептал мальчик. «А ты знаешь, что там?» — поинтересовалась я, всматриваясь в полумрак драконьего убежища. Мальчик лишь отрицательно покачал головой. «Так пошли вместе посмотрим», — предложила я, протягивая руку. Мальчик забился в самый темный угол и не желал покидать укрытие. Я долго уговаривала его, предлагая руку помощи, и в конце концов он принял ее. Ухватился своей горячей ручкой за мою ладонь и вышел из темного угла, но у выхода из пещеры засомневался и попятился. И я пошла на риск. дернула мальчика за руку, рывком вытащив его из пещеры. Нас на мгновение ослепило ярким светом, а в следующий миг я открыла глаза, лежа на кровати рядом с приходящим в себя Салимо. Я попыталась встать, но не смогла даже приподняться. Слабость во всем теле была неимоверная. «Ты полежи пока, милая, отдохни», — похлопав меня по сложенным на животе рукам, посоветовала Нара Балтиньяк. Салима слабо заворочился, повернулся на бок и обнял меня рукой. Я хотела скинуть с себя его руку, но лекарь меня остановила. «Не тревожь его, он еще спит, но теперь это исцеляющий сон. Полежи так, с тебя не убудет», — проговорила она и, подхватив тоже ослабевшего менталиста под руку, вывела его из палаты, приговаривая, что сейчас нальет ему бодрящего отвара и усталость как рукой снимет. Я скосила взгляд на лежащую на моей груди руку и все же сдвинула ее пониже. Было весьма неуютно лежать рядом с посторонним парнем, который к тому же обнимал меня и дышал в щеку. Но усталость взяла свое, и я уснула.